Раз, два, три, хоп! Ну что? Здравствуйте. О, здравствуйте. Ой, извините. Ничего, ничего. Это Валико из Тбилиси. Алло! Алло! Ларису Ивановну хочу. Здравствуйте, Лариса Ивановна! Слушай, как я думаю, что я один. Это Валико! Валико, который Мимино! Помните, вы в Тбилиси проходили, а я голландских кур грузил? Вы что сегодня вечером делаете? Может, мы вместе поужинаем? Тогда я вас буду ждать 7 часов в вестибюле гостиницы «Россия». До встречи. Пусть подругу возьмет. Подругу. Дорогие друзья, эта песня посвящается нашему гостю из солнечного города Телави. Раз, два, три. Ну что? Обиделся.